Эпилог. Я сижу в актовом зале, поглаживая свой уже заметный живот. Школьный спектакль еще не начался, зато представление началось в моем животе. Неудивительно, ведь каждую неделю там становится тесно для двойни. Осознание того, что я стану матерью не одного, а сразу двоих детей, все еще кажется мне сказкой. Руслан берет меня за руку, и мальчики успокаиваются, наверное, почувствовав его присутствие. Справа от Руслана сидит мой отец. Мне радостно, что он пытается принимать участие в жизни Василисы, как будто он ей настоящий дедушка. Мы помирились, когда Руслан пригласил моих родителей на свадьбу. Без моего ведома. Но он сделал все правильно. Мне самой стало легче. Да и родители, потеряв меня, сильно изменились. Больше не говорят мне о медицине и не вспоминают прежние упреки. На нашей свадьбе с Русланом отец впервые за много лет сказал мне, что гордится мной и моим выбором. Кулисы разъезжаются в стороны. Начинается спектакль. Василиса играет разбойницу в «Снежной королеве». У нее очень хорошо получается. Она читает свой текст с необыкновенным энтузиазмом. Я улыбаюсь и думаю, что ее надо бы отдать в драм-кружок. Вдруг Василиса замирает на сцене и неожиданно громко перед всем залом произносит, смотря прямо на меня. «Мама, смотри, как я хорошо читаю!» Я ошеломленно смотрю на нее. И дело не в том, что Василиса срывает спектакль. Нет. Просто это первый раз, когда она называет меня мамой. Весь зал как будто замирает, но в следующие секунды он взрывается громкими аплодисментами. Спектакль продолжается по сценарию. Руслан крепче сжимает мою ладонь, а я не могу сдержать слез. Она назвала меня мамой. Шепчу, уткнувшись в плечо Руслана. «Потому что ты ей стала», — отвечает он, целуя меня в макушку. И в тот момент мы оба понимаем, все, что было раньше, все трудности в наших жизнях, горести, переживания, все было не зря. Ведь они привели нас сюда, к этому моменту, когда мы стали одной большой семьей.